В официальной версии отъезд Коломейцева связывался с необходимостью организации вспомогательно-угольной станции на острове Диксон на случай возвращения Зари на запад и на острове Котельном, если Заря обогнет мыс Челюскина. 3 февраля Коломейцев и Расторгуев оставили Зарю. Они предполагали пройти по пути, некогда совершенному Лаптевым, а затем и Мидендорфом, вверх по течению Таймыры, через Таймырское озеро, по рекам Рассохи и Блудной, до Станка Рыбная. Там они надеялись найти зимние стойбища оленеводов, которые доставили бы их до населенных мест. Неожиданно для всех 21 февраля Коломейцев и Расторгуев возвратились на Зарю. «В одно утро, — рассказывает Бегичев про этот случай, — вахтенный матрос увидел, что с северо-востока идет нарта и 2 человека пешком за нартой. Все мы вышли наверх посмотреть, кто такой это идет. Эти люди подошли к судну, и оказалось, что Коломейцев и Расторгуев вернулись обратно. Они ездили 17 суток, устья Таймыры не нашли. Одежда и спальные мешки у них были замерзшие. Мы их встретили, но барон Толь, как только узнал, что вернулся Коломейцев, то сию же минуту ушел к себе в каюту. Он почему-то сильно был недоволен возвращением Коломейцева. Отдохнув несколько дней, 5 марта Коломейцев и Расторгуев вторично вышли тем же путем, но через 26 суток, претерпев много лишений, снова вернулись, не найдя и на этот раз устья Таймыры. Коломейцев предложил Толю изменить маршрут, идти на Гольчиху вместо Хатанги. Толь согласился. «Неужели мне придется отправлять почту еще в 4-й раз?» — спрашивает Толь в своем дневнике. Но Коломейцев не вернулся. До мыса Стерлигова его и Расторгуева провожали Беленицкий Бируля со Стрижовым. 28 апреля у мыса Прощания отряды расстались, и 27 мая на 40-е сутки пути от Зари Коломейцев достиг Гольчихи. Впоследствии он выполнил задание Толя, доставив в начале лета 1901 года около 100 тонн угля, запас одежды и табаку на Диксон. В сарае, выстроенном для хранения угля, Коломейцев оставил рапорт на имя Толя и письмо для адмирала Макарова, собиравшегося посетить Диксон на Ермаке. Но ни Толь, ни Макаров этим углем не воспользовались. Вот так. Даже полные лишения и смертельного риска, неудачные походы Коломейцева не смогли смягчить сердце мягкого Толя. Кто из них был прав? Наверное, не нам об этом судить. Скорее, по-своему был прав каждый. Но Толь погиб при возвращении с острова Беннета по льдам Восточно-Сибирского моря и навсегда остался в истории освоения Арктики. Железный Николай Николаевич Коломейцев пусть с 3-го раза, но дойдет до земли. И мало кто из ныне живущих о нем когда-нибудь слышал. И погибли бы Толь, если бы Коломейцев остался на судне. Почему он решился на такой безрассудный шаг? Почему, не дождавшись весны, рискнул возвращаться с острова Беннета полярной ночью? Если бы они вернулись в конце августа, то могли бы добраться на Новую Сибирь, где для них была устроена изба и имелся запас провизии. Но что их побудило идти в это время, задавался вопросом и бесстрашный Бегичев. Ни один путешественник в такое время года не пошел бы на верную смерть. Ему надо было на Беннете перезимовать, а весной можно было свободно перебраться на Новую Сибирь. По всем данным, что их побудило выйти в такое темное время, голод. Да, парадоксы Арктики. Толь, как позже погибшие, Седов, Русанов, Брусилов, может, в конечном счете, в результате необдуманности своих поступков, непродуманности своих экспедиций, стали известными всему миру. А кто ныне знает Коломейцева? Хотя, впрочем, его имя тоже осталось на карте. Несмотря на пробежавшую между ними черную кошку, именно Толь назвал его именем реку, на которую тот случайно с Расторгуевым вышел в поисках Таймыры. По возвращении из экспедиции Николай Николаевич Коломейцев некоторое время командовал ледоколом «Ермак», а затем в составе второй Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Рождественского ушел на Дальний Восток. Участник похода, позднее известный писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой в романе «Цусима» так описывает Николая Николаевича Коломейцева. «Худощавый блондин, проницательные серые глаза, задумчивый лоб, прямой нос, маленький рот с плотно сжатыми губами, закрученные кверху усики, бородка кисточкой. Но под этой обычной для многих офицеров внешностью скрывалась непоколебимая сила воли, смелость и находчивость. Начитанный и образованный, он знал несколько языков. В критический момент Цусимского сражения, когда, потерявший ход, флагманский броненосец Суворов стал беззащитной мишенью японской артиллерии, миноносец Коломейцева, буйный, бросился спасать штаб эскадры. Участник Цусимского сражения В. Семенов в трилогии «Расплата» писал: «Коломейцев делал то, что можно сделать только раз в жизни, только по вдохновению. Он пристал к наветренному борту искалеченного броненосца. Мотаясь на волне, миноносец то поднимался своей палубой почти в уровень со срезом, то уходил далеко вниз, то отбрасывался от броненосца, то стремительно размахивался в его сторону, каждое мгновение рискуя пропороть свой тонкий борт о любой выступ неподвижной громады». Позже он станет профессором морской академии, будет командовать линкором «Слава», а затем уже в чине контр-адмирала первой дивизии крейсеров на Балтике во время Первой мировой войны. В 1915 году в своей большой статье «Северный путь к устьям Оби и Енисея» он ратовал за широкое использование Северного морского пути в интересах всей России и, в частности, Сибири. Я специально не стал искать материалы о дальнейшей судьбе Николая Николаевича Коломейцева –